4. «Ну и зачем ты меня выдернул?» — мрачно произнес Данька, сурово уставившись на Николая. Тот нервно ходил из стороны в сторону по своему огромному кабинету. «У меня там как раз должны были новый фрегат начать строить». «Без тебя обойдутся». Молодой император нервно махнул рукой. «А вот я нет». «Да почему нет-то?» «Потому». Рявкнул на него Николай, останавливаясь прямо перед ним. «Все меня бросили. Мишка на войну с персами укатил. Ты в своем Архангельске сидишь, носа не кажешь. Карл на Урал уехал. Шиллинг и тот закопался на этом своем заводе. Один я тут за всех отдуваюсь». Покушение на Николая оказалось не совсем покушением. Ну, то есть покушение-то было, но такое, несерьезное. Молодой экзальтированный корнет лейб-гвардии гусарского полка дождался очереди своего полка нести караулы в зимнем и, выбрав самый неудачный момент, набросился на Николая с обнаженной саблей и криком «Смерть узурпатору!». Николай, который после бунта на Сенатской площади заимел привычку даже по-зимнему передвигаться с заряженным пистолетом, хладнокровно выхватил оный и двумя выстрелами ранил нападавшего и выбил у него из рук саблю. Собственное же ранение он получил от осколка сабельного лезвия, отломленного выстрелом и отлетевшего в его сторону, черканув молодого императора по щеке. Особых повреждений это не нанесло, но кровило сильно. Николай самолично промыл царапину спиртом, немало удивив этим действием своего лейб-медика, и отказался заклеивать полученную рану, отчего привел в ажитацию всех петербургских красавиц, которые, едва заметив на его лице не до конца зажившую царапину, тут же падали в обморок от восхищения. То есть, с одной стороны, покушение как бы было, а с другой, оно было исполнено столь глупо и примитивно, что ничем иным, нежели выплеском истеричного сознания, быть не могло. Впрочем, однозначно утверждать, что это был истерический выплеск экзальтированного юнца, было все-таки неверным поступком. Поэтому сейчас Бенкендорф, отодвинув все свои дела, детально разбирался с этим происшествием, буквально выворачивая корнета наизнанку. Плюс расследование в данный момент велось и против семьи этого идиота. И, судя по тому, как оно велось, простыми извинениями или обычной опалой, там дело точно не ограничится. Кроме того, это покушение, похоже, привело к еще одному результату. Поскольку уже на первом этапе выяснилось, что огромное влияние на корнета оказал его гувернер, беженец из бурбоновской Франции, Бенкендорф инициировал тотальную проверку всех приближенных слуг российской элиты. Причем просто проверкой дело не ограничилось. Уже пошли и задержания. А это, в свою очередь, вызвало повальный отток из Санкт-Петербурга европейской прислуги. Французов, англичан, шведов, итальянцев, швейцарцев и так далее. Да-да, гастарбайтеры в России нынче были не только из англичан. Немцы пока держались. Но он и в России, в отличие от остальных, как-то и не считались иностранцами. В тех же прибалтийских губерниях они составляли едва ли не треть населения. Да и на Волге их после матушки Екатерины жило преизрядно. Так что круги, запущенные бунтом на Сенатской площади, все еще расходились и расходились по стране. И конца края этому пока видно не было. «Ну что смотришь? Стыдно стало?» — сердито вопросил Николай. «Да ни капельки!» Не менее сердито отозвался Данька. «Ты меня с дела сорвал, причем попусту!» «Покушение на императора — это, по-твоему, попусту?» «Да какое это покушение?» — возмутился бывший майор. «Тем более, что я тебе давно уже говорил, что надобно не гвардейские караулы на охрану ставить, а специальную службу охраны организовать. А ты все тянешь!» «Никогда русский император не будет заслоняться охранниками от своего народа и своей гвардии!» Гордо вскинул голову Николай, а бывший майор досадливо сморщился. Он знал, что для молодого императора это не просто слова. Читал об этом в оставленном будущем. И о том, как Николай I гулял с собакой в одиночку по летнему саду и улицам Питера. И как встретил однажды одинокую телегу с гробом, которую сопровождала старушка. Каковая на вопрос императора, которого она сразу не признала, ответила, что хоронит своего квартиранта, отставного солдата, у которого не осталось никаких родственников. После чего тот снял с головы треуголку и со словами «Нет, мать, есть у него родственник. Император всем своим солдатам отец». Вместе с ней пошел за гробом. После чего к процессии стали валом присоединяться прохожие. Так что на кладбище уже вошла целая толпа. И как в конце 40-х годов, когда в Петербурге, в той истории, появился первый общественный транспорт в виде городских дилижансов, лично прокатился на таком. А когда кондуктор потребовал заплатить, у императора-то, не смог, так как не носил с собой денег. Но зато на следующий день прислал в контору гривенник за проезд и 25 рублей чаевых кондуктору. Таких случаев в исторических байках описывалась масса, так что слова Николая Данька воспринимал именно как позицию, причем глупую. «Значит, жди очередную табакерку по голове!» Зло отрезал он. Короче, они поругались. Похоже, несмотря на все то хладнокровие, с которым Николай действовал в момент покушения, по психике, еще с детства расшатанный фактом убийства отца, а также истерическим страхом перед подобным старшего брата Константина, категорически отказавшегося из-за него от императорской короны и усугубленный случившимся чуть больше года назад декабрьским бунтом, оно ему все-таки дало нехило. Вот он и повел себя, будто испугавшийся ребенок. Так что вечер закончился тем, что Данька, не став останавливаться в своем уже окончательно отремонтированном доме на Невском проспекте, уехал на вокзал, а затем и к себе в Сусары. Добравшись до своего дома, он принял душ и завалился на кровать, уставившись в потолок. Путешествие из Архангельска для него слилось в одну непрерывную скачку. Как-то не помнил он покушений на Николая I. Вот сынку его, да, досталось. Вроде как на Александра II было совершено аж 7 покушений. Борцы за свободу выслеживали его, выслеживали, пока наконец не выследили. Причем, по информации из интернета, окончательно грохнули его. Чуть ли не в тот момент, когда он ехал подписывать Конституцию. А вот с его отцом все было ровно. И тут на тебе, покушение. И ведь с момента коронации, дай бог, полгода прошло. Как так-то? Чего же это бывший майор тут такого натворил, что всякие террористы чуть ли не на 50 лет раньше вылезли? Где напортачил? Так что, мучимый подобными мыслями, гнал он в Питер как не в себя. И потому добрался до него довольно быстро. Всего за 2 недели. Как выяснилось, торопился он зря. Впрочем, понятно это стало уже в Шлиссельбурге. Нет, некие отрывочные сведения о покушении он, естественно, получил намного раньше. От того же фельдъегера, привезшего приказ. И потом, в Верхневыгасском монастыре и в Ладейном поле, где он остановился на ночлег и смену лошадей. Но именно в Шлиссельбурге он получил достаточно точную информацию о том, что произошло. Получил и аж плюнул в сердцах. Но вот какого нужно было срывать его с места? И в этих раздраенных чувствах он и прибыл в город, сразу направившись напрямую во дворец, где и поругался с императором. Дебил! Теперь, успокоившись, он понимал это совершенно точно. Нужно было заехать домой, помыться, поесть, и только потом идти к Николаю. Да и там не обвинениями кидаться, а сидеть да поддакивать. Тому ведь выговориться нужно было, пожаловаться, поплакаться кому. Перед кем не стыдно нервы свои показать. А Данька, дурак этакий, всего этого не понял и принялся свой характер показывать, да обвинениями кидаться. Ну да, что уж теперь делать. Как бы там ни было, раз уж все так случилось, значит, завтра с утра надо быстренько проинспектировать, что тут успели сделать за время его отсутствия. И не требуется ли где-нибудь сделать животворящий пинок? Вероятность этого была не очень большой. Всеми проектами у него занимался народ, любящий свое дело и горящий энтузиазмом. Так что от него требовалось только направлять его в нужную сторону. Но мало ли что. Как выяснилось, мало ли что действительно случилось. Причем, считай, на главном направлении – строительстве железной дороги. Трассировку маршрута, который, как и планировалось, проложили не как в прошлый раз, почти напрямую, а через Великий Новгород, Торжок и Клин, закончили еще прошлым летом. Самый сложный объект на маршруте – мост через Волгу в районе Твери – должен был строить Чилиев из своего водостойкого цемента. То есть не весь, а быки для него, естественно. Пролетные строения должны были возводить из уже привычных клепанных балок. Так что все вопросы были вроде как решены, за исключением одного – с землей. Но за зиму планировалось выкупить первые участки, которые должны были обойтись наиболее дорого, потому как располагались рядом с обеими столицами, и с апреля месяца начать строительство. Так вот, как выяснилось, почти треть земель, на которых должно было развернуться строительство в этом году, к настоящему моменту выкупить так и не удалось. И виноват в этом, по большому счету, оказался сам Даниил. Дело в том, что его демарш во время казни декабристов И случившаяся после этого публичная опала привели к тому, что общество от чего-то решило, что молодой император не только отправил в опалу своего прежнего фаворита, но и полностью охладел ко всем его проектам. А потому с ценой на выкупаемые участки теперь можно развернуться по полной. Высочайшего покровительства-то теперь нет, значит, можно не стесняться. Узнав про это, Данька едва сразу же не рванул в Петербург, к Николаю. Но затем решил придержать коней. Он и так уже наломал дров со своим высокопоставленным покровителем. Так что усугублять ситуацию было не нужно. Пусть император остынет, успокоится, соскучится в конце концов. Перед его отъездом на север, тот пристрастился слушать его рассказы о будущем. Причем не о каких-то там великих чудесах, полетах в космос, атомных электростанциях или небоскребах высотой в полкилометра, а об обычной жизни. Например, как ездил в отпуск обычный майор-интендант со своей женой. Ну, когда ездил, конечно. Все ж таки у них с Марьяной всегда было весьма обширное хозяйство. Так что куда-то из своего поселка они выбирались, только когда могли оставить его на кого-то из родни. А это случалось почти исключительно тогда, когда его премировали какой-нибудь путевкой в военной профилактории или санаторий. Ну или когда дети поступали в институты или в военно-морское училище. Так что для бывшего майора эти рассказы слегка отдавали сюрреализмом. Сидит этак напротив него император всероссийский и, положив подбородок на ладонь, да мечтательно закатив глаза, слушает о том, как некий майор с женой сначала едут на электричке пару-тройку часов до Екатеринбурга, потом летят на самолете до Москвы, потом на такси до вокзала, а затем на Сапсане за 4,5 часа добираются из Москвы до Петербурга. А еще в самолете и Сапсане их кормят. Они там кино смотрят, в туалет ходят. Кстати, а почему это в наших поездах туалетов нет? Надо непременно сделать. Вот он и надеялся, что Николай позлится, да и соскучится по подобным рассказам. То есть уже соскучился. И его срочный вызов в Петербург из Архангельска вызван еще и этим. А может, просто захочет с ним что-то обсудить. Даже то, в чем сам Данька ничего не соображает. Потому как молодой император все время пытался с ним обсудить то войну с Персией, то османов, то взаимоотношения с австрийцами. Почему-то ему казалось, что если уж человек жил в будущем, так он непременно должен про прошлое все-все знать. Ну или хотя бы намного лучше разбираться во всяких затруднительных в настоящий момент вещах. Там же в будущем уже давно победило всеобщее просвещение. А просвещение сейчас являлось для всех этакой панацеей, на раз решающей любые проблемы. Ну как в не столь уж далеком будущем сначала социализм, а потом демократия. Но Данька на такие темы отказывался общаться наотрез. «Я ничего во всем этом не понимаю», — категорично утверждал бывший майор. «Ну вот представь, что, например, ты, император всероссийский, а не какой-нибудь там майор-интендант, да и с образованием у тебя все более чем нормально. Так вот ты попал, как я, скажем, к Василию Третьему. И он у тебя спрашивает, воевать ему в этом году Литву или нет? Что ты ему ответишь?» «Ну...» Николай озадаченно замер. «Это надо год посмотреть. Обстановку международную. Чем Польша занята? Швеция и эти, как их, ливонцы?» Неуверенно произнес он. «Урожай опять же какой в стране собрали. Да там много всего. А нет где смотреть. Попал как есть», — ехидно заявил Данька. «Хм, понял», — рассмеялся молодой император. «Василий Третий по этому вопросу на порядок больше моего знает. Так что советовать мне ему глупо, вопрос снимается». Но все равно время от времени его снова пробивало. Так, например, когда Николай насел на него с вопросом, как в будущем смогли обеспечить верность поляков, он удивленно возрился на него. «Кого? Да более ненавидящего России народа в жизни не видывали! Мы ж для них испокон века псякрев, то есть собачья кровь!» Нет, потом, успокоившись, он сам себе признался, что был не совсем прав. И среди поляков были нормальные люди. Тот же Дзержинский или Рокоссовский. Даниил их обоих вполне себе уважал. Да и те же Сикорский с Джевецким тоже немало хорошего сделали. Про последнего бывший майор узнал, опять же, во время экскурсии в военно-морской музей. Там среди экспонатов стоял макет его подводной лодки. Так-то суденушка была весьма неказистая, но это была первая русская подводная лодка, которая строилась серийно и довольно-таки большой серией. Так что были в истории России поляки, которых стоило уважать. И немало. Но вот в целом, короче, тогда Николай ушел от него весьма задумчивым. Следующая пара дней прошла в текущих заботах. Даниил прочитал лекцию в железнодорожном училище, провел совещание в заводском КБ, устроив обсуждение конструкции четырехосных пассажирских вагонов, первого и второго классов. Вместо третьего пока решено было использовать все те же товарные вагоны, выполненные по лекалам НТВ, то есть 40 человек, 8 лошадей. Потому как если делать нормальные сидячие, билет в них должен был оказаться по нынешним народным доходам слишком дорогим. Он и в первые два класса, различающиеся только количеством мест в купе. В первом было два, а во втором четыре. То есть, если брать по меркам будущего, СВ и купе выходил весьма дорогим. Но спрос все равно должен был быть весьма большим. Потому что со вновь проектируемым паровозом от Петербурга до Москвы, по прикидкам, с учетом всех остановок на заправку водой и загрузку топлива, по железной дороге можно будет добраться всего за сутки. Немыслимо быстро по нынешним меркам. Товарные же составы должны ходить заметно медленнее. Но и они, по расчетам, расстояние от Москвы до Питера должны были преодолеть не более чем за двое суток. Кроме того, он полностью облазил обе новоизготовленные кракозябли. Первая была уже совсем готова и ожидала отправки в порт в Усть-Емге, откуда ее должны были водным путем доставить до Москвы. Вторую еще заканчивали. Так что доступ к ее нутру был полностью открыт. Впрочем, особенно большой разницы между новыми и теми, которые он сделал при строительстве Уральской горнозаводской железной дороги, не было. Так, некоторые усовершенствования, призванные повысить общую устойчивость конструкции и ее ремонтопригодность. А на третий день в Сусары прибыл государь-император. «Все еще дуешься?» Данька окинул его ехидным взглядом и брякнул. «Нельзя дуться». «Это ты о чем?» Нахмурился Николай. «Анекдот есть такой», — пояснил бывший майор. «Из будущего?» — криво усмехнулся император. «Ну да». «Рассказывай». «Женился мужик», — послушно начал Даниил. О том, что в будущем всех лиц мужского пола принято было называть мужиками, Николай уже был в курсе. Хотя первое время сильно этому удивлялся. И пропал из компании. Пиво с друзьями не пьет, на рыбалку не ездит. В гараже на посиделках не появляется. И тут встречают его мужики как-то у магазина. «Привет, Максим!» «Здравствуйте, мужики!» «В гараж в пятницу вечером придешь?» «Нельзя в гараж, жена не разрешает». «А на рыбалку в субботу поедем?» «Нельзя на рыбалку». «А пиво в воскресенье попьем?» «Нельзя пиво». Ну, мужики постояли, подумали, а потом спрашивают. «А ты не жалеешь, что женился?» Мужик пригорюнился и говорит. «Нельзя жалеть». Николай несколько мгновений недоуменно пялился на него, а потом расхохотался. Сразу по прибытии говорить о чем-то серьезном не стали. Прошка затопил баньку, Даниил заделал шашлык. Николай попарился, подобрел и рассказал про Мишку, который сразу после коронации вместе с гвардией и прихватив с собой учебную артиллерийскую бригаду и батарею лейб-гвардии конной артиллерии, вооруженную теми самыми экспериментальными пушками, которые из-за огромной дороговизны, как их самих, так и боеприпасов, так и не приняли на вооружение российской императорской армии. Но на одну батарею их все-таки наделали. Убыл на Кавказ. «И что?» «Так взяли Тегеранта. Мишкины пушки стену в два счета развалили. Да и раньше они очень неплохо себя показали. Они ж в два раза дальше обычных бьют. И куда точнее. Очень ему эти твои оптические прицелы пришлись. На таких дистанциях обычные уж совсем не работают. Там цель размером с двухэтажный особняк мушка напрочь перекрывает. Он меня буквально заваливает требованиями еще хотя бы батарей 5 таких наделать. Они же во всем нынешние пушки превосходят, кроме картечной стрельбы с коротких дистанций. Вот англичанам удивление случилось». «Англичанам? А они там откуда?» «Так это ж они все время побуждали шаха с нами схватиться. Армию ему вооружили. Из Индии оружие во вьюках таскали. Офицеров своих в нее напихали советниками. А тут такой афронт». «Так, подожди. Ты же говорил, что он на Кавказ отправился. Или я что-то не понял?» «Ну да, собирался он туда. И до сих пор собирается. Потому как персы мира запросили. А он считает, что такие мощные и дальнобойные пушки на Кавказе очень пригодятся. Аулы немирных черкес выносить. Но пока он собирался, на нас персы напали. Так что ему, вместо того, чтобы с черкесами воевать, пришлось на персов переключиться. Но теперь он собирается снова к черкесам вернуться. Черкесам? Бывший майор окончательно запутался. Вроде как Кавказская война была с имамом Шамилем, который сам был дагестанцем, но засел в Чечне. И воевали с русскими в основном именно чеченцы, вроде как. Но при чем здесь Карачаево-Черкесия? Там же вроде как с нами чеченцы воюют. Кто? Ну, эти... А, вспомнил! Нохчи! Припомнил Данька вроде как самоназвание чеченского и ингушского народа. Как-как? Ну и наименование. Император махнул рукой. Да там сам черт их разберет. Что не долина, то новый народ. Так что для меня они все черкесы. А Данька задумался. Что-то он не припоминал никаких войн между Россией и Персией. То есть Ираном. Всегда же нормальные отношения были. Вроде бы. А, нет. Персы ж Грибоедова убили. Ну, который автор «Горе от ума». За его смерть потом шах царю вроде как какой-то огромный алмаз возмещение передал. Хотя где алмаз, даже самый крупный, а где жизнь человеческая? Но, значит, и войны вполне могли быть. А еще у него какая-то мысль в голове крутилась насчет войн с Персией. Ну точно! Там это, гигиену надо бы очень строго соблюдать. Где? В войсках, которые в Персии стоять будут. Руки там мыть, воду кипятить обязательно, прежде чем пить. Иначе повальные эпидемии начнутся. Я вспомнил, где-то об этом читал. И лекарства туда стоит отправить. Особенно всякую профилактику. И какую? Да черт его знает, пожал плечами бывший майор. Нашел у кого спрашивать. Я ж не знаю, что сейчас есть. Хинин, если только. О, надо б на солдат джинтоником поить. Чем? Ну это англичане придумали как раз на такой случай. Или придумают еще. Я не помню, когда он был изобретен. Воодушевленно начал Данька. Хинин же горький сильно. Вот они и придумали его в джине растворять. Это такая можжевеловая водка. И каждый день давать солдатам. После чего у них всякие лихорадки и иные южные болезни, которыми их войска в Индии страдали, почти исчезли. «Я знаю, что такое джин», — усмехнулся Николай, что-то торопливо записывая в блокнот. Где он его взял, сидячи в простыне с палочкой шашлыка в руке, Данька не заметил. Но взял где-то. «А где, ты говоришь, этот хинин взять можно?» «Да я по этому поводу ничего не говорил, потому что не знаю. Знаю только, что это кора хинного дерева. А где она растет, я не в курсе. Но, как выясним, надобно кроме коры еще и саженцев набрать. И посадить где-нибудь, потому как, чувствую, она нам не раз еще пригодится». Подытожил бывший майор, потому что вспомнил о будущем завоевании Средней Азии, которая положила конец безудержной экспансии англичан. Вот интересно, от Бухары и Коканда до Орска или Оренбурга в 4 раза ближе, чем до Плимута или Портсмута, и даже до Санкт-Петербурга в 2 раза ближе, чем до Лондона. Но первыми от чего-то в Бухаре и Самарканде появились и обустроились английские офицеры. Разговор о проблемах строительства железной дороги Данька начал только на следующий день, когда Николай уже окончательно успокоился. Но, как выяснилось, ненадолго. «Что ты сказал?» — нахмурился император, когда Даниил осторожно сообщил ему о том, что происходит с выкупом земель. То, что цены на землю под железную дорогу взвинтили минимум в 4 раза, а на некоторые участки вообще в 5-7. Николай, до этого спокойно пьющий свой любимый капучино и закусывающий тостом с маслом, изготовленным в поместье бывшего майора, и черной икрой, ну уж что нашлось в леднике, прекратил жевать, а потом и вообще положил недоеденный тост на тарелку. «Вот как!» Император помрачнел, после чего уставил тяжелый взгляд на Даньку. «Граф, не в службу, а дружбу. Пошли Прошку за Бенкендорфом. Он с конвойцами в твоей гостинке остановился». «Хорошо, сейчас». Дальнейший разговор прошел сложно. Николай рвался давить, гнобить и укрощать. Прям в духе Петра I, который боярам бороды рубил, а стрельцам головы. Но им с Бенкендорфом удалось-таки убедить императора действовать по-другому. «Ваше Величество!» — взывал к разуму Александр Христофорович. «Вы, конечно, самодержец, но подобными бессудными расправами вы оттолкнете от себя и дворянство, и купечество». Тем более, что в бессудных расправах нет никакой необходимости», — вторил ему бывший майор. «Объяснись!» — потребовал молодой император. «Понимаете, ваше высочество, человек — существо привычки. Так что те, кто решил заработать, спекульнув участками, явно делают нечто подобное не первый раз. Поэтому рыльца у них, как это говорит народная мудрость, точно в пушку. И я практически уверен, что найти этот пушок Александру Христофоровичу не составит особого труда. Пусть его агенты походят по трактирам, пообщаются с писаками, поднимут полицию. Короче, проведут весь необходимый комплекс оперативных мероприятий. И я уверен, то, за что можно прихватить этих людей за мягкое место, непременно найдется. А уж тогда с ними можно будет и поговорить. Причем так, чтобы другим неповадно было. Ну и сорганизовать и направить прессу таким образом, чтобы всем стало понятно, что на тех, кто так или иначе будет препятствовать такому важному и, прямо скажем, стратегическому делу, как строительство железных дорог, будет направлено самое пристальное внимание всех силовых структур государства». Данька замолчал. Оба высокопоставленных слушателя молча сидели, зачарованно глядя на него. «Эх, как сказал-то!» — покачал головой Николай спустя полминуты. «Стратегическое дело, силовые структуры, комплекс оперативных мероприятий», — уважительно поддакнул Бенкендорф. «Теперь, ваше высочество, я понимаю, почему вы всегда с таким вниманием прислушиваетесь к тому, что говорит уважаемый граф?» «Ну, не только поэтому», — усмехнулся император и, подмигнув Даниилу левым, невидимым Александром Христофоровичем глазом, продолжил. «Мы с ним уже столько всего пережили. Одну ферму у Гумон достаточно вспомнить». На то мы порешили, а спустя 2 недели на Петербург словно Мамай напал. В городе началась настоящая облава, во время которой не только изрядно почистили все притоны и ночлежки, но волна арестов захлестнула и куда более высокопоставленные слои населения. Под арест попали 3 купца первой гильдии, 7 второй, а также почти 1,5 десятка дворян, среди которых затесались аж 2 барона. Следствие только началось, но уже через 2 дня после этого Бенкендорф прислал нарочного, который привез Даниилу документы на 2 самых ключевых участка, в которые упиралась трасса новой железной дороги. То есть стройку уже можно было начинать. Так что 1 июня 1827 года при большом скоплении народа и в присутствии самого государя-императора Данька дал старт строительству Александровской железной дороги. Как ни странно, строится эта первая полноценная государственная дорога начала исключительно за частный счет, то есть за счет доходов Николая, Михаила и Даниила от павловских механических заводов, потому что денег в казне на нее по-прежнему не было. «Что хочешь, думай, Данька. А денег на дорогу в этом году нет и не предвидится. Да и в будущем не факт, что появится. Все до копеечки уходит на текущие расходы. Одна надежда — на контрибуцию с Персии. Да только они сами бедны, как церковные мыши. Так что, когда и сколько мы будем эту контрибуцию с них выбивать, бог знает. Нет, кое-что мы в будущем году с них непременно получим. Но насколько это кое-что будет больше того объема средств, что нам требуется на содержание войск в тех краях, не знаю. Одно обещаю точно. Весь излишек получишь ты». Данька вздохнул и кивнул. Он уже давно понял, что на свои хотелки ему придется зарабатывать самому, что он, в принципе, все это время и делал. Само мероприятие было обставлено пафосно. По всему Петербургу были установлены рекламные тумбы, в парках играли оркестры. Перед зданием отправной станции пел хор Мариинки, а в небе над Петербургом реяло 3 мангольфьера, под которыми были закреплены ленты цветов государственного флага и огромные транспаранты с надписью «Александровская железная дорога между Санкт-Петербургом и Москвою. Длина маршрута 670 верст. 1 июня 1827 года». Ну так, Россия очередной раз показывала всему миру свое лидерство в промышленном развитии, какового на самом деле еще не было. Нет, кое-что уже изменилось. Но пока, несмотря на все усилия молодого императора, которые он начал предпринимать, когда был еще одним из великих князей, а также самого Даниила, Россия была еще только в самом начале своего нового пути.